Первый раз всегда больно. А потом Люба ушла в спальню, захлопнув за собой дверь. Таня удивленно уставилась на Диму, в то время как Дима уставился на нее. «Мне не понравилось то, что я увидела», – вдруг сказала Таня, чем повергла Диму в шок. «Что ей не понравилось? Его член или что?» «Тебе не понравился я?» – спросил он напрямую. «Не ты», – сказала Таня. «Он был моим первым парнем. В смысле, не в плане секса, а вообще. Он пытался меня соблазнить так же, как это делаешь ты. Но, короче, там у него все было в волосах, а пенис такой... не такой, как у тебя». Вот так признание. «И только по этой причине ты не захотела с ним трахаться?» «Наверное». Таня пожала плечами. «Ну и дурочка. Скажи, ты хочешь, чтобы я остановился?» Провокационный вопрос. Дима видел, что она сомневалась. Чувствовал, как напряжено все ее тело. Но также и ощущал, что Таня не хочет, чтобы он останавливался. Она так и не ответила на его вопрос. Поэтому он принял это за молчаливое согласие. Дима окончательно избавился от остатков всей одежды, что еще было на нем. А потом он склонился, чтобы запустить свои руки под футболку девушки. Таня вздрогнула, опять сжалась внутренне, когда руки мужчины стали шарить по ее плоскому животу, поднимаясь до грудей. Они были небольшими, как раз помещались в его ладони. Стал сминать ткань бюстгальтера, ощущая сквозь него, как набухли от возбуждения соски Тани. А потом и вовсе задрал ее футболку до самого лица, припадая ртом к животу. Таня тяжело выдохнула, когда язык Димы стал вылизывать ее солоноватую кожу. «Я сомневаюсь. Нет», – простонала девушка, но отступать мужчина не собирался. Дима грубо потянул за футболку, стягивая ее с Тани. Футболка полетела на пол, открывая вид на упругую грудь, затянутую в лифчик. Мужчина поднырнул руками под спину, нашаривая застежку. Бюстгальтер поддался легко, полетев на пол вслед за футболкой. «У тебя красивая грудь», – сказал Дима. «Слишком красивая, чтобы ты ее скрывала». Таня покраснела, вновь закрыв лицо руками. А Дима не останавливался, стал жадно целовать груди и прикусывать соски. Девушка вздрагивала от каждого его действия, но и стонала, чем подтверждала правильность действий Димы. Это только подстегивало его сосать ее груди еще яростнее, оставляя синяки на идеально белой коже. Таня предприняла одну вялую попытку подняться, но Дима грубо толкнул ее назад на диван. «Ну уж нет, он сегодня точно сорвет ее бутон». Дима начал расстегивать джинсы Тани и стягивал их вместе с трусиками. Девушку била крупная дрожь, однако, на удивление, она не попыталась вскочить и сбежать. Это еще больше подстегнуло мужчину к действиям. Откинув в сторону вещи Тани, он стал рассматривать ее, особенно то, что было у нее между ног. Легкий пушок обрамлял припухлые половые губки, на волосиках блестела влага. Лобок был гладко выбрит, только вот эти волосы между ног оставались. «Да ты вся мокрая», – произнес мужчина. «Значит, тебя все-таки возбудило то, что мы делаем». «Я не думаю, что стоит продолжать». Голос Тани дрожал. Она инстинктивно потянулась к промежности одной рукой, а второй закрывала свои груди, которые покрылись синяками от губ Димы. Дима перехватил руки и прижал их по бокам от тела девушки. Он по-прежнему сидел между разведенных ножек Тани. Склонился, поцеловал Таню в губы. При этом его член призывно стал утыкаться в промежность, отчего она еще больше напряглась. Мужчина оторвался от губ, проследовав своим языком ниже, к шее, оттуда груди и плоскому животу. А потом запустил одну свою руку между ног Тани, нежно гладя ее половые губки, обильно покрытые влагой. «Нет, это ошибка!» – вдруг твердо сказала она. «Ошибка это сейчас останавливаться, дорогая», – прошипел Дима. «И он точно не остановится, потому что иного шанса трахнуть девственницу уже не представится». Дима провел пальцами по всей промежности, а затем постарался аккуратно пропихнуть указательный палец в дырочку. Там оказалось так узко, что палец с трудом вошел только наполовину, когда Таня вдруг завизжала. «Больно!» – воскликнула она и вдруг силой оттолкнула Диму от себя. Мужчина почти упал на диван спиной, но вовремя опомнился и вновь перехватил руки девушки, вновь повалил ее на диван. Ему показалось, или в ее взгляде сверкнул азарт? «К черту! Он закончит начатое!» Дима взял в руки свой член, помассировал рукой, затем направил головку к узкой дырочке Тани. Та уже не двигалась, только слезы катились по ее лицу. «Все будет хорошо, вот увидишь», — сказал он. «А потом? Потом ты будешь просить о сексе». Дима начал вводить головку в узкую дырочку, из которой обильно стекала влага. Таня напряглась. Руки начали комкать плед под ней, а потом с губ сорвался стон. «Первый раз бывает больно», — сказал Дима, проталкивая член еще глубже. «А потом...» Он не закончил, вогнав свой ствол на полную длину. Таня резко закричала, выгнулась в спине и застонала. Из глаз брызнули слезы, щедро орошая ее лицо. Дима замер. Хотя ему и хотелось несколько раз вдолбиться, чтобы доказать, какое это удовольствие – секс. Но он привыкал к узкой дырочке Тани и позволил ей привыкнуть к этим новым ощущениям. Мужчина опустил взгляд на свой член, скрытый во влагалище Тани. Оттуда выступила небольшая капелька крови. Дима провел пальцем вверх, утопая в волосиках девушки. Его палец натолкнулся на клитор, который он и начал массировать. Напряжение Тани вдруг куда-то исчезло. Она приподняла мокрое от слез лицо, а потом откинула голову, переместила руки на свои груди и сжала их. Дима сделал несколько движений, но не резких, а чтобы эта уже бывшая девственница привыкла к нему. И мужчина сам застонал от трения в узкой щелке девушки. Он и представить не мог, как приятно трахать девушку, когда у нее там все узко. Но Дима чувствовал, что находится на грани, поэтому вынул свой член, кончая на ковер у журнального столика. Таня продолжала лежать с расставленными в сторону ногами. В ее щелке проглядывала подсыхающая кровь. «Давай отведем тебя в душ», — сказал Дима максимально нежным голосом. В конце концов, он только что изменил представление о мире у этой девушки. Он, по сути, развел ее на секс, на то, чтобы он у нее стал первым мужчиной. Таня при помощи Димы села, поморщившись от боли. А потом, также поддерживаемый мужчиной, встала и пошла в ванную комнату. Дима прижался к ней своим голым телом, все еще чувствуя дрожь Тани. Они вошли в ванную, Дима включил душ и помог девушке забраться в ванную. Она вздрогнула, когда капли воды стали обволакивать ее. Мужчина подставил ладонь под струйки воды, а потом эту же руку направил к промежности Тани, став отмывать ее от крови и выделений. «Это было не так, как я думала», — дрожащим голосом сказала девушка. «А как ты думала?» «Ну, что боли не будет. Твой член, он большой», — смущенно сказала Таня. Дима едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Она что же думала, что чтобы боли не было, достаточно выбрать маленький член? Наивная. Когда мужчина прекратил подмывать щелку девушки, он забрался к ней в ванную и крепко обнял за талию, прижимая к себе. Член моментально отозвался на прикосновение девичьего тела, увеличился в размерах и прижался к выбритому лобку. «Нет, я не хочу, пожалуйста», — испуганно залепетала Таня. «Я не собираюсь тебя трахать, не нервничай», — сказал Дима. «Просто запомни, что в сексе нет ничего постыдного. Возможно, первый опыт был не таким, как ты представляла. Но впереди у тебя столько мужчин, у каждого разные инструменты. И уже дальше ты научишься получать огромное удовольствие от секса». «И боли не будет?» – с надеждой спросила девушка. «Будет боль от удовольствия, не больше. А когда испытаешь первый оргазм, это станет твоим наркотиком. Ты захочешь поэкспериментировать, познать способности своего тела еще больше».